Глава 18. На следующее утро по пути в редакцию я остановился у Уэлла и нашел Салу в патио. Он пил пиво и просматривал свежий номер Life en Español. Я взял на кухне кувшин рома со льдом и подошел к его столику. «Есть интерес?» – спросил я, кивком указывая на журнал. «Нет, черт возьми!» – проворчал Сала. «Сюда никак не воткнуться!» Сандерсон говорит, они график еще прошлой осенью расписали. «Ну и что?» – отозвался я. «Тебе же платят». Отшвырнув журнал в сторону, Сало откинулся на спинку стула. «Тут только половина вопроса», – сказал он. «Я не могу получить плату в любое время». Мы немного посидели молча, затем он поднял взгляд. «Дерьмовое тут место, Кэмп. Дерьмове я в жизни не видел». Он сунул руку в карман рубашки за сигаретой. «Пожалуй, пора старине Роберту лыжи налаживать». Я улыбнулся. «Нет, теперь это точно надолго не затянется», — заверил Сала. «Лодерман возвращается сегодня, и я не удивлюсь, если уже к полуночи он закроет газету». Он кивнул. «В ту самую минуту, как мне вручат чек с зарплатой, я собираюсь лететь во весь дух к банку, чтобы его обналичить». «Не знаю, не знаю», — отозвался я. «Шварц говорит, какие-то деньги он все-таки достал». Сало покачал головой. «Бедняга Шварц. Он будет ходить на работу, даже когда из редакции сделают кигельбан». Он усмехнулся. «А что еще? Роскошный кигельбан под названием «Эльзаголовок». Где Моберг будет барменом? Возможно, хозяева наймут Шварца в качестве ходячей рекламы». Тут он крикнул в сторону кухни про две бутылки пива, а затем посмотрел на меня. Я кивнул. «Тогда четыре!» – проорал он. «И включите этот чертов кондиционер!» Затем Сало снова откинулся на спинку стула. «Мне нужно линять с этого обломка скалы. Я знаю кое-кого в Мехико. Можно попытаться». Он ухмыльнулся. «Там, по крайней мере, женщины есть». «Черт возьми», — выругался я. «Вокруг тебя куча женщин. Только задницу от стула оторви». Сало поднял взгляд. «А ты, Кэмп, любитель шлюх». Я рассмеялся. «Почему?» «Почему?» — возмутился он. «Учти, Кэмп. Я разгадал твои гнусные замыслы. Я всю дорогу что-то такое подозревал. И теперь ты увел у Йемена эту девушку». «Что?» – воскликнул я. «Не отрицай», – сказал Сало. «Он уже был здесь сегодня. Рассказал всю подлую историю». «Ты идиот», – сказал я. «Шина просто заявилась ко мне в квартиру. Ей больше некуда было пойти». Сало ухмыльнулся. «Она могла бы заявиться ко мне. Я, по крайней мере, порядочный человек». «Господи, да ты бы ее просто добил». «Полагаю, ты спишь на полу», — продолжил он. «Знаю, знаю я эту квартирку, Кэмп. Там только одна кровать. Так что не корми меня христианской ерундистикой». «Черт бы тебя побрал», — взорвался я. «Ты, сукин сын, так сексуально озабочен, что тебе вообще нет смысла о чем-то рассказывать». Сало рассмеялся. «Успокойся, Кэмп, а то с тобой сейчас истерика сделается. Да знаю я, что ты эту девушку не трогал. Ясное дело, ты не такой». Он снова рассмеялся и заказал еще четыре пива. «Между прочим, — заметил я ее обратно в Нью-Йорк отсылаю». «Наверное, так оно лучше», — отозвался Сало. «От девушки, которая с целой толпой мужиков сбегает, добра не жди». «Я же рассказал тебе, что там случилось», — сказал я. «Она ни с кем не сбегала». Сало покачал головой. «Проехали», — устало произнес он. «Меня это меньше всего волнует. Поступай, как знаешь. У меня свои проблемы». Прибыло пиво, и я посмотрел на часы. «Почти полдень», — заметил я. «Ты что, на работу не собираешься?» «Пойду, когда хорошенько напьюсь», — ответил Сало. давай еще по пивку, а то в понедельник нас тут уже не будет. Еще 3 часа мы пили, не переставая, а потом поехали в редакцию. Лоттерман вернулся, но куда-то вышел. Наконец, около 5 он пришел и собрал всех в центре помещения. Для пущей важности он забрался на стол. «Ребята», — начал он, — «вы все будете рады узнать, что этот никчемный болван Сигара наконец-то уволился. Хапуга, каких свет не видывал, да вдобавок еще и педераст. Теперь, когда он ушел, думаю, все у нас будет в порядке». Раздалось несколько смешков, затем все стихло. «И это только часть хороших новостей», — с улыбкой до ушей продолжил Лоттерман. «Полагаю, все вы знаете, что газета в последнее время никаких доходов не приносила. Но теперь, слава богу, нам больше не надо об этом беспокоиться». Он помолчал и огляделся. «Думаю, все вы слышали про Даниэла Стейна. Он мой старый друг, а с понедельника еще и совладелец этой газеты». Он улыбнулся. «Я вошел к нему в кабинет и сказал: «Дэн, я хочу, чтобы моя газета работала». А он сказал: «Эд, сколько тебе нужно?» Вот, собственно, и все. Сейчас его юристы готовят нужные бумаги. И они прибудут сюда в понедельник, чтобы я все подписал». Тут Лоттерман нервно потоптался на столе и снова улыбнулся. «Еще, парни, я знаю, что все вы ждете зарплату. И мне страшно жаль ломать ваши планы на уикенд, но по моему соглашению с Дэном я не могу давать вам никаких чеков, пока не подпишу те бумаги. Так что до понедельника вы ничего не получите». Он торопливо кивнул. «Хотя, разумеется, каждый, кому понадобится несколько баксов, чтобы до той поры перебиться, может взять у меня взаймы. Не хочу, парни, чтобы вы нуждались, да еще меня в этом винили». Раздался всплеск смеха, затем откуда-то с другого конца помещения послышался голос Салы. «Я кое-что знаю про Стейна», — сказал он. «Вы уверены, что он справится?» Лоттерман взмахом руки отмел вопрос. «Конечно, Боб, я уверен. Мы с Дэном старые друзья». «Вот и славно», — отозвался Сала. «У меня ожидается чертовски напряженный уикенд. И если вы не против, я бы сразу занял у вас всю мою зарплату. Тогда в понедельник вам уже не придется ничего мне выдавать». Лоттерман пристально на него уставился. «Ты на что, Боб, намекаешь?» «Я ни на что не намекаю», — сказал Сала. «Я просто хочу, чтобы вы одолжили мне 125 баксов до понедельника». «Это возмутительно», — воскликнул Лоттерман. «Да, черт побери, возмутительно», — отозвался Сала. «Ведь я работал в Майами, помните? И знаю Стейна. Он известный растратчик». Он закурил сигарету. «А кроме того, в понедельник меня тут может не быть». «Что ты имеешь в виду?» — прокричал Лоттерман. — Ты увольняешься? — Этого я не сказал, — ответил Сала. — Ну вот что, Боб, — заорал Лоттерман. — Не знаю, что ты тут затеваешь, когда то болтаешь, то увольняешься, то, что нет, но кем ты, черт возьми, себя возомнил? Сала слабо улыбнулся. — Не орите, Эд, а то мы тут все нервничаем. Я просто попросил у вас взаймы, вот и все. Лоттерман спрыгнул со стола. «Можешь зайти ко мне в кабинет», — бросил он через плечо. «Кэмп, тебя я хотел бы увидеть следующим». Он махнул рукой. «Все, парни, теперь пора снова за работу». Сала последовал за ним в кабинет. Стоя неподалеку, я услышал недоуменную реплику Шварца. «Это ужасно. Не знаю, чему верить. Худшему», — посоветовал я. Тут к нам подбежал Моберг. «Он не посмеет», — выкрикнул он. «Ни жалования, ни выходного пособия. Мы этого не потерпим». Дверь кабинета Лоттермана раскрылась, и оттуда вышел явно расстроенный Сала. Следом за ним появился Лоттерман и позвал меня к себе. Он подождал, пока я войду, затем плотно закрыл за нами дверь. «Пол», — начал он, — «что мне с этими парнями делать?» Я посмотрел на него, не вполне понимая, что он имеет в виду. «Я на канатах», — пояснил Лоттерман. «И ты единственный, с кем я могу поговорить. Все остальные просто стервятники». «Да ну», — возразил я. «Я еще какой стервятник». «Нет, ты не стервятник», — быстро сказал он. «Ты лентяй, но не стервятник. Не как этот вонючий Сала». Он злобно сплюнул. «Слышал ты ту муть, которой он меня кормил? Слышал ты когда-нибудь что-то подобное?» Я пожал плечами. «Не знаю». «Вот почему я хочу с тобой поговорить», — продолжил Лоттерман. Я должен справиться с этими парнями. Мы в настоящей беде. Этот парень Стейн загнал меня в угол. Он посмотрел на меня и кивнул. Если я не смогу продолжить выпуск газеты, он продаст ее как утиль, а я отправлюсь в долговую тюрьму. Звучит скверно, заметил я. Он сухо рассмеялся. Ты еще и половины не знаешь. Тут голос его сделался сердечным и целеустремленным. А теперь я хочу заставить этих парней сплотиться и хорошенько поработать. Ты должен сказать им, что нам надо держаться вместе, иначе утонем. Утонем? – переспросил я. Лоттерман выразительно кивнул. Отлично соображаешь. Что ж, медленно заговорил я. Предложение не из приятных. Что, по-вашему, скажет Сало, если я выйду и скажу ему, что нам надо выплыть или утонуть вместе с Daily News? Я поколебался. А Шварц? А Вандровец? Или даже Моберг? Лоттерман воззрился на свой стол. «Верно», — отозвался он. «Думаю, все они дадут дёру, как сигара». Он треснул кулаком по столу. «Этот скользкий извращенец! Ведь он не просто сбежал. Он об этом на весь Сан-Хуан растрезвонил. Разные люди то и дело говорят мне, что слышали якобы газета «Банкрот». Вот почему мне пришлось в Майами отправиться. В этом городке я и цента занять не смогу. Так меня эта сладкоречивая ящерица затрахала». Меня так и подмывало спросить его, чего ради он вообще нанял сигару, или почему он выпускает третьеразрядную газету, когда мог бы, по крайней мере, попробовать выпускать хорошую. И тут я вдруг понял, что до смерти устал от Лоттермана. Он был мудозвоном и даже сам этого не знал. Лоттерман вечно болтал про свободу прессы и продолжение выпуска газеты, но будь у него $1 000 000 и вся свобода в мире, он все равно издавал бы никчемную газетенку, потому что у него элементарно не хватало ума издавать хорошую. Он просто был еще одним шумным мудаком в бесчисленном легионе прочих мудаков, что маршируют под знаменами людей больших и достойных. Свобода, истина, честь. Достаточно потрещать сотни подобных слов, и за каждым соберется 1000 мудаков, помпезных хмырей, которые одну руку тянут к знамени, а другую под стол. Я встал. «Знаете, Эд», — произнес я впервые, обращаясь к нему по имени, — «пожалуй, я уволюсь». Он взглянул на меня, и лицо его лишилось выражения. «Да», — кивнул я, — «в понедельник я вернусь за чеком, а потом, наверное, немного отдохну». Тут Лоттерман выпрыгнул из кресла и подскочил ко мне. «Ты, дешевый сукин сын из вонючей интеллектуальной элиты!» – завопил он. «Видит Бог, я слишком долго терпел твою заносчивость!» Он толкнул меня к двери. «Ты уволен!» – продолжил он орать, переходя на свинячий визг. «Убирайся из конторы, пока я тебя не посадил!» Он вытолкнул меня в отдел новостей, затем вернулся в свой кабинет и от души грохнул дверью. Я прошел к своему столу и рассмеялся, когда Сало спросил меня, что случилось. «Старик совсем из ума выжил», — ответил я. «Я сказал ему, что увольняюсь, а он взбесился». «Что ж», — сказал Сало, — «все так и так кончено. Он пообещал мне месячное жалование. Если я стану всем говорить, будто он уволил сигару из-за того, что тот педераст, пообещал, что выплатит из собственного кармана, даже если Стейн не справится». «Вот гад!» — возмутился я. «Мне он даже цента не предложил». Я рассмеялся. Хотя под текстом звучало, будто он готов дать мне работу сигары до понедельника. «Ага, в понедельник все решится», — подхватил Сало. «Если Лоттерман хочет выпускать газету, ему придется нам заплатить». Он покачал головой. «Хотя я сомневаюсь, что он это сделает. Думаю, он Стейну продался». Тут он фыркнул. «И что мы имеем? Если он не сможет заплатить персоналу, ему конец. Независимо от того, что он там хочет. В одном я твердо уверен. Он будет выпускать самую серую газету в западном полушарии, если в понедельник я не получу свой чек. Завтра утром я сюда приду и очищу всю фотолабораторию. 99% того барахла все равно мои». «Да, черт возьми», — откликнулся я. «Придержи это в качестве выкупа». Тут я ухмыльнулся. Хотя, если Лоттерман нажмет, тебя свинтят за крупную кражу. Он даже может припомнить твой тысячедолларовый залог. Сало покачал головой. Черт, все время об этом забываю. Как думаешь, он правда его выплатил? Не знаю, сказал я. Пожалуй, есть шанс, что он получил его назад. Но мне бы страшно не хотелось на это рассчитывать. А черт с ним, махнул рукой Сало. Давай к Эллу закатимся. Вечер был душный и жаркий, и мне безумно хотелось нажраться. Мы час с лишним сидели в патио, в темпе вальса употребляя ром, когда туда с ревом ворвался Донован. Он весь день провел на турнире по гольфу и только теперь узнал новости. «Мать твою за ногу!» – орал он. «Я вернулся в газету, а там никого, кроме Шварца, который скоро себе жопу на работе сотрет». Он рухнул на стул. «Что случилось? Нам кранты?» «Угу», — буркнул я. «Особенно тебе». Донован с серьезным видом кивнул. «У меня там по-прежнему крайний срок», — сказал он. «Я должен закончить с отделом спорта». Он направился на улицу. «Вернусь через час», — пообещал он нам. «Мне бы только заметку про гольф сделать. Черт с ним, с остальным. Поставлю комикс на всю страницу». Мы с Салой продолжали пить, а когда Донован вернулся, еще увеличили темп. К полуночи мы совсем оборзели, и я задумался про Шино. Я думал о ней еще примерно час, а потом встал и сказал, что еду домой. По пути я остановился в Кандада и купил бутылку рома. Когда я вошел в квартиру, Шино, все в той же рубашке, сидела на кровати и читала «Сердце тьмы». Я захлопнул дверь и прошел на кухню смешать себе выпивку. «Очнись и подумай о будущем», — бросил я через плечо. «Сегодня я подал в отставку и через пару минут был уволен». Шино подняла взгляд и улыбнулась. «Больше не будет денег?» «Ничего больше не будет», — ответил я, наполняя два бокала ромом. «Я уезжаю. Устал я от всего этого». «Устал от чего?» — спросила она. «Я принес один из бокалов к кровати». «Вот», — сказал я, — «в частности от этого». Я сунул бокал ей в ладонь, затем подошел к окну и выглянул на улицу. «А главное», — продолжил я устал быть дерьмом. Рыбой прилипалой в человечьем обличии. Я усмехнулся. «Знаешь про рыбу прилипалу?» Шино помотала головой. «У нее на брюхе такие махонькие присоски», — объяснил я. «И она цепляется к акуле. Когда у акулы бывает славная трапеза, прилипала питается объедками». Она хихикнула и глотнула рома. «Не смейся», — рявкнул я. — Ты тут наглядная демонстрация. Сначала с Йеменом, потом со мной. Гнусно было так говорить, но я разбушевался и готов был на все наплевать. — Будь оно все проклято, — добавил я. — И я не лучше. Если бы кто-то подошел ко мне и спросил, «Скажите, мистер Кэмп, какая у вас все-таки профессия?» Я бы ответил, «Видите ли, я плаваю в мутной воде, пока не найду что-нибудь достаточно крупное и подлое, чтобы туда присосаться. Хорошего, знаете ли, добытчика, что-то с большими зубами и маленьким брюхом». Я расхохотался. «Хорошая прилипала именно такую комбинацию ищет. Главное, чтобы брюхо поменьше». Глядя на меня, Шино грустно качала головой. «Это правда», — заорал я. «Я пьяный, вдобавок свихнулся. Ведь нет для меня никакой надежды, верно?» Я остановился и посмотрел на нее. «Клянусь богом, для тебя тоже надежды мало. Ты такая дура, что даже прилипалу в человеке узнать не можешь». Я снова принялся расхаживать. «Ты послала ко всем чертям единственного человека в округе, который без присосок на брюхе, а потом ухватилась за меня, из всей здешней публики, черт бы ее побрал!» Я покачал головой. «Господи, да ведь у меня повсюду присоски. Я так долго питался объедками, что уже не знаю, как выглядит настоящая еда». Теперь Шино плакала, но я продолжал. «Так что ты, Шино, теперь делать собираешься? Да что ты вообще можешь?» Я вернулся на кухню налить еще рома. «Тебе лучше начать задумываться», — сказал я. «Здесь твои дни сочтены, если только ты не пожелаешь платить за квартиру, когда я съеду». Она продолжала плакать, и я подошел к окну. «Никакой надежды для старой прилипалы», — пробормотал я, внезапно ощутив страшную усталость. Какое-то время я молча расхаживал по квартире, затем подошел к кровати и сел. Шино перестала плакать и села, опираясь на локоть. «Когда ты уезжаешь?» — спросила она. «Не знаю», — ответил я. «Наверное, на следующей неделе». «Куда?» «Тоже не знаю. Куда-нибудь, где еще не бывал». Она немного помолчала, затем сказала: «А я, пожалуй, в Нью-Йорк вернусь». Я пожал плечами. «Я куплю тебе билет на самолет. Конечно, я не могу себе это позволить, но, черт возьми, тебе не придется», — сказала Шино. «У меня есть деньги». Я уставился на нее. «Мне казалось, тебе даже из Сент-Томаса не на что было вернуться». «Тогда у меня не было денег», — объяснила она. «Они были в том чемодане, который ты от Фрица привез. Я их прятала, чтобы у нас хоть что-то осталось». Она слабо улыбнулась. «Там всего сотня долларов». «Черт!» — проронил я. «Тебе понадобится еще сколько-нибудь, когда ты до Нью-Йорка доберешься?» «Нет, не понадобится», — ответила она. «У меня еще останется 50, а кроме того...» Она запнулась. «Думаю, я ненадолго съезжу домой. Мои родители живут в Коннектикуте». Я хмыкнул. «Пожалуй, это неплохо». Шино подалась вперед и положила голову мне на грудь. «Это ужасно», — зарыдала она. «Но я не знаю, куда мне еще поехать». Я обнял ее за плечи. Я тоже не знал, куда ей еще поехать и зачем, а также, что она будет делать, когда туда доберется. «Можно я здесь до отъезда останусь?» — спросила Шино. Я крепче обнял ее за плечи, притягивая к себе. «Конечно», — ответил я, — «если ты считаешь, что сможешь тут выдержать». «Что выдержать?» — спросила она. Я улыбнулся и встал. «Сумасшествие», — сказал я. «Ничего, если я разденусь и напьюсь». Шино хихикнула. «А я?» — спросила она. «Ради бога», — отозвался я, раздеваясь. «Почему бы и нет?» Я сделал еще несколько глотков рома и принес бутылку к столику рядом с кроватью. Затем я включил вентилятор и погасил свет, пока мы потягивали ром. Я откинулся на подушке, и Шино положила голову мне на грудь. Висела такая тишина, что, казалось, звон льда у меня в бокале слышен аж на улице. Луна ярко светила в окно, и я наблюдал за лицом Шино, дивясь, откуда у нее такой мирный и сосредоточенный вид. Вскоре я потянулся к столику и снова наполнил бокал. При этом я пролил немного рома на живот, и Шино наклонилась, чтобы его слезать. От прикосновения ее языка я весь задрожал. После недолгого размышления я опять взял бутылку и пролил немного рома себе на ногу. Шина взглянула на меня и улыбнулась. Точно я разыгрывал какую-то эксцентричную шутку, а затем нагнулась и аккуратно срезала ром. Глава 19. На следующее утро мы проснулись рано. Пока Шина принимала душ, я поехал в отель за газетами. Я взял «Таймс» и «Трип», чтобы нам обоим было что почитать. А затем, словно в последнюю минуту подумав, купил два экземпляра того, что, по моей прикидке, должно было стать последним номером «Сан Хуан Дейли Ньюс». Хотя бы один мне хотелось иметь в качестве сувенира. Мы позавтракали за столом у окна, а потом пили кофе и читали газеты. Тем утром я впервые ощутил в своей квартире настоящий покой. Подумав об этом, я как-то по-дурацки себя почувствовал, потому что в первую очередь именно по этой причине мне хотелось иметь квартиру. Я лежал на кровати и курил, слушая радио, пока Шино мыло посуду. Дул слабый ветерок, и когда я выглянул из окна, видно мне было поверх деревьев и красных черепичных крыш аж до самого горизонта. Шино снова надела мою рубашку, и я смотрел, как эта рубашка прыгает и порхает у нее на бедрах, пока она ходила по кухне. Вскоре я встал и подкрался к ней сзади, поднимая рубашку и обеими руками хватая ее за задницу. Шино взвизгнула и резко развернулась, а затем, смеясь, прижалась ко мне. Я обнял ее и шутливо задрал полу рубашки ей на голову. Мы немного постояли там, слегка покачиваясь, а затем я отнес ее на кровать, где мы очень тихо и медленно занялись любовью. Когда я вышел из дома, день еще только наступал, но солнце так жарило, что, казалось, давно миновал полдень. Правя вдоль берега, я вспомнил, как нравились мне утренние часы, когда я только-только прибыл в Сан-Хуан. Было что-то свежее и бодрящее в этих первых часах карибского дня. Предвкушение чего-то радостного, что ждет тебя, может статься, просто на улице или за первым же поворотом. Всякий раз, когда я оглядывался на те месяцы, в попытке отделить славные времена от скверных, я неизменно вспоминал те утренние часы, когда у меня случалось раннее задание. К когда я занимал у Салы машину и с ревом несся по широкому, окаймленному деревьями бульвару. Я вспоминал, как маленькая машинка подпрыгивала подо мной, как солнце внезапно жарило лицо, когда я выскакивал из тени на светлую полосу. Вспоминал белизну рубашки и как шелковый галстук хлопал на ветру. Вспоминал беспорядочное нажатие педали газа и внезапную смену полос, скорее бы обогнать грузовик и успеть на зеленый свет. Дальше свернуть на подъездную аллею и ударить по скрипучим тормозам. Сунуть пресс-карточку под нос охраннику и оставить машину на ближайшем участке с табличкой «Парковка запрещена». Скорее в вестибюль, стянуть плащ и остаться в новеньком черном костюме, покачивая фотоаппаратом, пока угодливый клерк звонит моему клиенту за подтверждением встречи. Затем вверх на плавном лифте к номерам. Радушное приветствие, высокопарная беседа и кофе из серебряного кофейника. Несколько торопливых снимков на балконе, рукопожатие с широкой ухмылкой. Наконец вниз на лифте и топать во свояси. По пути в редакцию с полным карманом заметок остановиться у одного из ресторанчиков прямо на пляже ради толстого гамбургера с пивом. Сидя в тени, читать газеты и размышлять над безумием новостей. Или откинуться на спинку стула, похотливо ухмыляясь по поводу завернутых в яркие ткани задницы грудей, прикидывая, на скольких до конца недели еще удастся наложить лапы. Такими бывали славные утренние часы, когда солнце было горячим, а воздух прохладным и многообещающим, когда реальный бизнес казался на самой грани зарождения, и я чувствовал, что если двинусь чуть-чуть быстрее, то успею поймать то яркое и ускользающее, что всегда самую малость впереди. Затем наступал полдень, и утро увидало, как полузабытое сновидение. Пот становился сущим мучением, и остаток дня был загажен мертвыми останками всего того, что могло случиться, но не выдержало пекла. Когда солнце достаточно разогревалось, оно выжигало все иллюзии, и я видел Пуэрто-Рико в его подлинном свете, дешевым, унылым и показным. Ничего хорошего там в принципе не ожидалось. Порой в сумерки, когда ты старался расслабиться и не думать про общий застой, мусорное божество собирало пригоршню тех приглушенных утренних надежд и болтало ими где-то у самого порога досягаемости. Качаясь на ветру, они звучали как нежные стеклянные колокольца, напоминая о том, за что ты никогда толком не хватался и уже никогда не ухватишься. Единственным способом отбросить этот дурманящий образ было болтаться где-то до темноты и травить призраков ромом. Зачастую проще было не дожидаться сумерек, и тогда пьянство начиналось в полдень. Припоминаю, это не очень помогало, если не считать того, что день таким образом проходил чуть быстрее. Грёзы резко рассеялись, когда я повернул за угол на Калле-О-Лире и увидел машину Салы, припаркованную прямо у двери Элла, а рядом мотороллер Йемена. День мгновенно скис, и меня охватила какая-то паника. Я проехал мимо Элла без остановки и все смотрел прямо перед собой, пока не свернул вниз с холма. Затем я еще какое-то время поездил, пытаясь все обдумать. Но вне зависимости от разумности своих выводов, все равно чувствовал себя гадиной. Не то чтобы я не казался себе совершенно правым и ни в чем таком не виноватым. Я просто физически не мог заставить себя туда войти и сесть напротив Йемена. Чем больше я об этом думал, тем хуже мне становилось. «Повесь на шею табличку», — пробормотал я себе под нос. «П. Кэмп. Пьяный журналист. Прилипала и гадина. Часы приема от полудня до рассвета. Понедельник выходной». Кружа по пласа колонн, я вдруг оказался зажат вслед за грузовиком торговца фруктами и свирепо ему засигналил. «Ты нацист вонючий!» — заорал я. «Прочь с дороги!» Настроение окончательно портилось, и даже чувство юмора ускользало. Пора было убираться с улиц. Я отправился в Кандада-Бич, где сгорбился над большим стеклянным столом на крыше под красно-сине-желтым зонтиком от солнца. Следующие несколько часов я провел за чтением «Негра с нарцисса», а также за заметками к рассказу о расцвете и упадке Сан-Хуан-де-Эль-Ньюс. Я чувствовал себя до нельзя хитроумным, однако после прочтения предисловия Конрада так перепугался, что забросил все надежды на то, что когда-нибудь стану чем-то, кроме неудачника. Но только не сегодня. подумал я затем. «Сегодня все будет по-другому. Сегодня мы загуляем, устроим пикник, раздобудем шампанского, возьмем шино на пляж и предадимся дикости». Настроение мгновенно переменилось. Я подозвал официанта и заказал два комплекта для пикника с манго и омарами. Когда я вернулся в квартиру, выяснилось, что Шино ушла. Не было там никаких ее признаков, никакой ее одежды в шкафу. Зато в достатке там было зловещей тишины и холодной опустошенности. Затем я заметил в пишущей машинке записку. Несколько строк на почтовой бумаге Daily News с ярко-розовым отпечатком напомаженных губ над моим именем. «Дорогой Пол, я больше так не могу. Мой самолет улетает в 6. Ты меня любишь. Мы сердечные друзья. Мы будем пить ром и танцевать нагишом. Прилетай увидеться со мной в Нью-Йорк. У меня для тебя будет несколько сюрпризов. С любовью, Шино». Быстро глянув на часы, я увидел, что уже 6:15. Поздно ловить ее в аэропорту. «А, ладно», — подумал я, — «увижусь с ней в Нью-Йорке». Сидя на кровати, я пил из горла шампанское. Затем накатила меланхолия, и я решил искупаться. Я доехал до Луиса Алдеи, где пляж был совсем безлюден. Прибой был высок, и сбросив одежду и направляясь к воде, я испытывал смешанное чувство страха и рвения. Когда большая волна покатилась вспять, я нырнул и позволил ей засосать себя в море. Считанные секунды спустя меня выбросило обратно к пляжу на самом гребне другой мощной волны, что несла меня вперед подобно торпеде. Затем она раскрутила меня, словно дохлую рыбину, и припечатала к песку так крепко, что спина еще несколько дней болела. Я держался сколько мог, катаясь на прибое и дожидаясь, пока следующая большая волна выбросит меня обратно на берег. Когда я закончил, уже стемнело, и повылезали мириады сикарах, микроскопических незримых комариков. Ковыляя к машине, я чувствовал вкус крови во рту. Глава 20. Понедельник был решающим днем, и не успел я толком проснуться, как почувствовал напряжение. Я опять проспал, и был уже полдень. После торопливого завтрака я поспешил прямо в редакцию. Когда я туда добрался, то обнаружил на лестнице Моберга. Он вдумчиво читал прикнапленную к двери записку. Записка была длинная и путанная, а по существу там говорилось, что газета продана лицу, управляющему имуществом несостоятельного должника, и что все претензии к прежним владельцам будут надлежащим образом рассмотрены Stein Enterprises из Майами, что в штате Флорида. Закончив читать, Моберг повернулся ко мне. «Так нечестно», — заключил он. «Мы должны вломиться и вынести оттуда все, что не приколочено. Мне нужны деньги. У меня всего $10». Прежде чем я смог его остановить, он ударом ноги вышиб из двери стекло. «Пошли», — сказал он, пролезая в дыру. «Я знаю, где он мелкую наличность держит». Тут затрезвонил звонок, и я потащил Моберга назад. «Ты псих ненормальный», — пробормотал я. «Из-за тебя сигнализация сработала. Надо поскорее отсюда сваливать, пока полиция не появилась». Мы поехали к Эллу и нашли там всю нашу компанию. Сгрудившись вокруг большого стола в патио, журналисты лихорадочно обсуждали ситуацию. Моросящий дождик вынудил их сдвинуться так плотно, словно они замышляли как минимум убийство Лоттермана. «Вот свинья!» — возмутился Моберг. «Он мог бы нам в пятницу заплатить. У него куча денег. Я сам видел». Сал рассмеялся. «У Гитлера тоже была куча денег, но он никогда по счетам не платил». Шварц грустно покачал головой. «Хотел бы я пробраться в редакцию. Мне нужно несколько звонков сделать». Он многозначительно кивнул. «Международных звонков. В Париж, к примеру. А еще в Кению и Токио». «Зачем тебе в Токио?» — спросил Моберг. «Тебя там убить могут». «Ты хочешь сказать, это тебя там убить могут?» — поправил Шварц. «А у меня там свои дела». Моберг покачал головой. «У меня в Токио друзья, а ты никогда друзей не заводишь. Мудак ты, Шварц». «Ах ты, грязный пропойца!» — воскликнул Шварц, резко вставая. «Еще одно слово, и по морде получишь». Моберг непринужденно рассмеялся. Совсем ты, Шварц, дуркуешь. Гляди, не пукни. Шварц быстро обошел вокруг стола и сделал такой замах, словно собирался бейсбольный мячик бросить. Будь у Моберга хоть какие-то рефлексы, он бы успел 100 раз увернуться. Но он остался сидеть на месте и запросто позволил Шварцу сшибить себя со стула. Зрелище вышло классное, и Шварц явно был доволен собой. «Это тебя кое-чему научит», — пробормотал он, направляясь к двери. «Увидимся позже, ребята», — крикнул он нам. «Не могу с этим алкашом рядом находиться». Моберг ухмыльнулся и харкнул ему вслед. «Скоро вернусь», — сказал он нам. «Я должен в Рио Пьедрос с одной бабой увидеться. Деньги нужны». Наблюдая, как он уходит, Сало грустно качал головой. «Навидался я в жизни уродов, но с этим никто и рядом не стоит». «Брось», — сказал я, — «Моберг твой друг. Никогда этого не забывай». Тем же вечером мы отправились на вечеринку в саду, которую давал Союз любителей рома и торговая палата Сан-Хуана в честь духа американской образованности. Белый штукатуренный дом смотрелся весьма затейливо. Казалось, он расползается во все стороны. Позади располагался сад. В этом саду топталось не меньше 100 людей, в основном в вечерних туалетах. По одну сторону сада оттянулся длинный бар, и я сразу туда поспешил. Там уже, в темпе напиваясь, торчал Донован. Он украдкой распахнул пиджак и показал мне засунутый за пояс тесак. «Вот смотри», — сказал он, — «мы готовы». «Готовы?» — подумал я. «К чему? Перерезать Лотерману горло?» Сад был полон известных толстосумов и заезжих студентов. В стороне от толпы я заметил Йемена, обнимавшего редкостно красивую девушку. Они делили пинту джина и громко смеялись. Йемен напялил черные нейлоновые перчатки, которые я счел зловещим предзнаменованием. «Господи», — подумал я, — «эти идиоты уже прошли в зазеркалье. Мне же этого совсем не хотелось». Вечеринка была роскошная. Оркестр на веранде снова и снова играл «Сье Лита Лендо». Музыканты придали мелодии безумный темп вальса, и всякий раз, как они заканчивали, танцующие громогласно требовали еще. По неясной для меня причине этот момент запомнился мне отчетливее любого другого в Пуэрто-Рико. Чувственный зеленый сад, окруженный пальмами и кирпичной стеной. Длинный бар, полный бутылок и льда, а за ним бармен в белом костюме. Пожилая толпа в ярких платьях и смокингах, мирно беседующая на лужайке. Теплая карибская ночь, где время идет медленно и словно бы на почтительном расстоянии. Кто-то положил мне руку на плечо. Это оказался Сало. «Лотерман здесь», — сообщил он. «Мы хотим его прижать». И тут мы услышали пронзительный вопль. Я посмотрел в другую сторону сада и заметил там какую-то суматоху. Затем раздался еще вопль, и я узнал голос Моберга. «Осторожно!» — вопил он. «Берегись!» Я добрался туда как раз в тот самый момент, когда он поднимался с земли. Лотерман стоял над ним, грозно размахивая кулаками. «Ты, алканавт вонючий! Ты же убить меня хотел!» Моберг медленно встал и отряхнулся. «Ты заслужил смерть!» — прорычал он. «Умри же, как крыса!» Лотерман весь дрожал, а лицо его побагровело. Быстро подскочив к Мобергу, он снова его ударил. Моберг отлетел на каких-то людей, которые тщетно пытались убраться с дороги. Где-то рядом я услышал смех, а потом чей-то голос произнес. «Один из парней Элла пытался его на какую-то монету развести. И ты смотри, как он завелся!» Лотерман бессвязно вопил и колошматил Моберга, отгоняя его все дальше в толпу. Отчаянно призывая на помощь, Моберг наконец наткнулся на шедшего в противоположную сторону Йемена. Йемен отшвырнул шведа в сторону и что-то крикнул Лотерману. Мне удалось разобрать только «мозги вышибу». Я увидел, как физиономия Лотермана перекашивается от изумления. Он стоял, как соляной столб, когда Йемен дал ему по мозгам и отшвырнул 6 футов. Какое-то мгновение Лотерман дико шатался, а потом рухнул на траву. Кровь потекла у него из глаз и ушей. Затем, краешком глаза, я увидел, как некая темная фигура опрометью несется через сад и врезается в эту группу, подобно пушечному ядру. Все повалились на землю, но первым на ногах оказалось пушечное ядро, а если точнее, то Донован. На его безумной физиономии сияла улыбка подлинного берсерка, когда он хватал одного из мужчин за голову и разбивал ему морду о дерево. Йемен вытащил Лотермана из-под другого мужчины и плотными ударами принялся гонять его по саду, используя как боксерскую грушу. Толпа запаниковала и стала разбегаться. «Вызовите полицию!» – крикнул кто-то. Сморщенная старуха в платье и без лямок проковыляла мимо меня, крича. «Уведите меня домой! Уведите меня домой! Я боюсь!» Я потащился сквозь толпу, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Пробравшись к двери, я оглянулся и увидел кучу мужчин. Столпившись вокруг бесчувственного тела Лотермана, они крестились. «Вон они убегают!» — крикнул кто-то, и я взглянул в заднюю часть сада, куда он указывал. В кустах услышалось шуршание, треск ломающихся веток, а потом я увидел, как Йемен с Донованом перебираются через стену. Какой-то мужчина побежал по лестнице к двери. «Они смылись!» — крикнул он. «Кто-нибудь, позвоните в полицию! Я за ними!» Я проскользнул в дверь и метнулся по тротуару к машине. Мне показалось, что где-то поблизости раздался крик Йемена, но я не мог быть уверен. Я решил поскорее добраться до Элла и сказать там, что вынырнул из буйной толпы и отправился в Шик-Блеск спокойно попить пивка. Если бы кто-то на вечеринке меня узнал, такое алиби стало бы весьма шатким, но выбора у меня не было. Я уже торчал у Элла минут 15, когда туда прибыл Сало. Торопясь к столику, он заметно дрожал. «Слушай, приятель», — громким шепотом произнес он, — «я тут как сволочь по всему городу носился. Просто не знал, куда деться». Он огляделся, убеждаясь, что больше никого в патио нет. Откинувшись на спинку стула, я рассмеялся. «Что, с очередной сучкой проблемы?» «С какой сучкой?» — воскликнул он. «Ты что, не слышал, что случилось? С Лотерманом сердечный приступ сделался. Он мертв». Я подался к нему. «От кого ты это узнал?» «Я сам там был, когда его скорая помощь увозила», — ответил Сало. «Видел бы ты, что там творилось. Бабы орут, кругом полиция. Они Моберга взяли». Он закурил сигарету. «Ты же знаешь, мы по-прежнему под залогом», — тихо промолвил он. «Все. «Мы обречены!» У меня в квартире горел свет, а когда я торопливо поднялся по лестнице, то услышал шум душа. Дверь ванной была закрыта, и я ее распахнул. Из-за занавески высунулся Йемен. «Кэмп?» — спросил он, вглядываясь сквозь пар. «Кто там, черт побери?» «Черт тебя побери!» — выкрикнул я. «Ты как сюда попал?» «Окно было открыто. Придется здесь на ночь остаться. У меня на мотороллере огни не горят». «Кретин чертов!» — рявкнул я. «На тебе же убийство висит! С Лотерманом сердечный приступ случился! Он мертв!» Йемен выскочил из душа и обернул вокруг талии полотенце. «Господи!» — выдохнул он. «Надо отсюда сваливать!» «Где Донован?» — спросил я. «За ним тоже намылились!» Он покачал головой. «Не знаю. Мы на мотороллере в припаркованную машину впилились. Он сказал, в аэропорт поедет». Я взглянул на часы. Была почти половина двенадцатого. «А где мотороллер?» – спросил я. Йемен указал на заднюю часть здания. «Я его за углом поставил. Черт знает, как без огней сюда добрался». Я в голос простонал. «Господи, да ведь ты меня прямо в тюрьму затягиваешь. Одевайся, ты отсюда уезжаешь». Вышла десятиминутная поездка в аэропорт. Причем едва мы тронулись, как налетел тропический муссон с ливнем. Пришлось вылезти и натянуть верх, но к тому времени, как мы управились, оба промокли до нитки. Ливень был просто слепящим. В считанных дюймах над головой он барабанил по брезенту, а внизу с шипением катились по асфальту шины. Свернув с шоссе, мы пустились по длинной дороге к аэропорту. Примерно на полпути я взглянул влево и увидел, как по взлетной полосе мчится большой самолет с маркировкой «Пан Ам». Мне показалось, в одном из окон мелькает физиономия Донована. Он ухмыляется и делает нам ручкой, пока самолет отрывается от взлетной полосы и со страшным ревом проносится мимо. Крылатый монстр, полный ярких огней и народа, сплошь направляющегося в Нью-Йорк. Я съехал к обочине, и мы наблюдали, как самолет поднимается в небо и закладывает крутой поворот над пальмовыми джунглями, направляясь к морю, а в конечном итоге превращается всего лишь в красное пятнышко среди звезд. «Он улетел», — констатировал я, — «но обещал вернуться». Яман уставился вслед самолету. «А это последний?» «Ага», — ответил я. «Следующий рейс в 10:30 утра». После краткой паузы Яман сказал. «Ну, наверное, надо назад рулить». Я с интересом на него взглянул. «Куда назад? В камеру? Чем ехать сюда завтра утром, можешь прямо сейчас сдаться. Итог все равно один». Яман поглазел на дождь, затем нервно огляделся. «Да, черт возьми, я должен с этого острова убираться. Все к тому». Я немного подумал, затем вспомнил про паром от Фахарда до Сент-Томаса. Насколько мне было известно, он отходил каждое утро около 8. Мы решили поехать туда и снять дешевый номер в Гранд-отеле. После этого Яман должен был сам позаботиться о себе. У меня свои проблемы имелись. До Фахарда было 40 миль, зато по хорошей дороге. Кроме того, мы никуда не спешили, так что я рулил спокойно. Ливень перестал, и ночь благоухала свежестью. Мы опустили верх и по очереди отхлебывали ром из бутылки. «Проклятие!» — вскоре сказал Яман. «Ненавижу сниматься в Южную Америку с одним костюмом и сотней долларов в кармане». Он откинулся на спинку сиденья и заплакал. В нескольких сотнях ярдов слева от дороги слышен был рев прибоя. Справа виднелся пик Эль-Юнке. Черная громада на фоне грозного неба. Была почти 1:30, когда мы доехали до конца шоссе и повернули к Фахарда. Тьма окутала городок, и на улицах не было ни души. Обогнув круглую площадь, мы поехали к паромной пристани. В одном квартале оттуда был маленький отель, и я остановился перед ним. Яман пошел снять номер. Через несколько минут он вернулся и залез в машину. «Ну вот», — тихо проговорил он, — «у меня полный порядок. Паром отбывает в 8. Похоже было, он хочет еще немного посидеть, так что я расслабился и закурил еще сигарету. В городке висела такая тишина, что каждый звук, который мы произносили, казался угрожающе громким. Раз, когда Яман передавал мне бутылку рома, она звякнула о руль, и я подскочил, будто от выстрела. Яман тихо рассмеялся. «Не бери в голову, Кэмп, тебе не о чем беспокоиться». Я был не столько обеспокоен, сколько напуган. Во всем этом деле было что-то зловещее, словно бог в приступе омерзения решил стереть нас в порошок. Все наше здание рушилось, а ведь всего несколько часов назад я завтракал с Шино в солнечном покое собственного дома. Затем я отважился нырнуть в день, и нырок этот привел меня прямиком в оргию диких воплей, бьющегося стекла и убийства. Теперь история заканчивалась так же бессмысленно, как и начиналась. Все было кончено, и я нисколько в этом не сомневался, потому что Яман уезжал. После его отъезда мог быть какой-то шум, но это уже был бы традиционный шум, с которым можно справиться, и который можно даже проигнорировать. Не как эти внезапные нервирующие взрывы, что засасывают тебя и швыряют туда-сюда, будто жаба в бурных водах. Я не мог вспомнить, когда все в действительности началось, но кончалось это именно здесь, в Фахарда. Темном пятнышке на карте, которое казалось краем света. Отсюда Яман уезжал, а я возвращался. Это определенно было концом чего-то, только вот я не вполне понимал чего. Я закурил сигарету и подумал про других знакомых, прикидывая, что они делают этой ночью, пока я торчу на темной улице в Фахарда, потягивая ром из горлышка вместе с человеком, который завтра утром официально станет беглым убийцей. Яман вернул мне бутылку и вылез из машины. «Ладно, Пол, увидимся. Бог знает где». Я перегнулся через сиденье и протянул руку для пожатия. «Наверное, в Нью-Йорке», — предложил я. «Надолго ты еще здесь?» — спросил он. «Очень ненадолго», — ответил я. Яман в последний раз пожал мне руку. «Большое спасибо, Кэмп», — сказал он с ухмылкой. «Ты как настоящий чемпион справился». «Черт возьми», — пробормотал я. «Все мы чемпионы, когда пьяны». «Никто не пьян», — возразил он. «Я пьян», — сказал я, — «иначе бы я тебя сдал». «Не свисти», — буркнул он. Я включил первую передачу. «Удачи, Фриц». «Ага», — отозвался он, пока я отъезжал. «И тебе удачи». Мне пришлось доехать до угла, чтобы развернуться. И, возвращаясь по улице, я снова миновал его и помахал на прощание. Яман шел к парому, и когда я доехал до другого угла, то остановился посмотреть, что он сделает. Тогда я в последний раз его видел, и очень отчетливо это помню. Яман вышел на пирс и встал у деревянного фонарного столба, глядя на море. Единственное живое существо в мертвом карибском городке. Высокая фигура в мятом костюме Палм-Бич, его единственном костюме, теперь жутко грязном, выпачканном травой, с оттопыренными карманами. Еман в одиночестве стоял на краю света и думал о чем-то своем. Я снова помахал, хотя он стоял ко мне спиной, и дважды просигналил, а потом помчался прочь из Фахарда. Глава 21. По пути в квартиру я остановился купить утренние газеты. На первой странице «Эль Диарио» меня ошарашила фотография Йемана под крупным заголовком «Матанца Энрио Пьедрос». Это была часть той самой фотографии всей нашей троицы в тюрьме, сделанной, когда нас только-только арестовали и отметелили. «Да», — подумал я, — «пошло, поехало. Игре конец». Я поехал домой и позвонил в Панам, чтобы заказать место на утреннем самолете. Затем стал собирать манатки. Я упаковал все. Одежду, книги, большой альбом с моими материалами из Ньюс. Вышло два больших рюкзака. Я поставил их бок о бок, а сверху водрузил пишущую машинку и прибор для бритья. «Вот они», — подумал я, — «мои земные сокровища. Скудные плоды десятилетней Одиссеи, которая уже начинала казаться безнадежным предприятием». Выходя на улицу, я вспомнил, что надо бы взять бутылку лучшего рома для Шино. Мне оставалось получить деньги по чеку и убить 3 часа. Это можно было сделать у Элла, хотя я не исключал возможности, что там меня будет ждать полиция. Я все же решился рискнуть и очень аккуратно проехал через Кандада, по гребню плотины, а потом в спящий старый город. У Элла было пусто, разве что в патио сидел Сало. Когда я подошел к столику, Сало поднял взгляд. «А, Кэмп!» – пробормотал он. «Знаешь, у меня такое чувство, будто мне 100 лет». «А сколько тебе на самом деле?» – спросил я. 30? 31? 30, – ответил он. «Как раз в прошлом месяце стукнуло». «Черт побери», – сказал я. «Представь, каким старым я себя чувствую. Мне почти 32». Сало покачал головой. «Никогда не думал, что до 30 доживу. Не знаю почему, но никогда не думал». И я улыбнулся. А я даже не знаю, дожил я или нет. Просто никогда не задумывался. «Ладно», — буркнул Сало. «Надеюсь, с Божьей помощью не доживу до 40. А то просто не буду знать, что мне с собой делать». «А может, и будешь», — заметил я. «Пойми, Роберт, мы через гребень перевалили. Дальше дорога страшно ухабистая». Он откинулся на спинку стула и ничего не сказал. Был уже почти рассвет, но Нельсон Отто все еще рассиживался у своего фортепиано. Мелодия называлась «Лаура». Грустные нотки выплывали в патио и повисали на деревьях, как птицы, слишком усталые, чтобы летать. Ночь была жаркая, почти без ветерка, но у меня в волосах копились капельки холодного пота. За неимением лучшего я принялся изучать дырку от сигареты на рукаве моей синей рубашки. Сало заказал еще выпивку, и Гуталин притащил 4 рома, сказав, что это за счет заведения. Мы поблагодарили его и еще полчаса просидели молча. С берега доносилось неспешное позвякивание судовых склянок, когда оно отражалось от пирса. А где-то в городке по узким улочкам ревел мотоцикл, посылая эхо вверх по холму до Калеолири. В соседнем доме то усиливались, то затихали голоса, а из бара дальше по улице вылетали хрипы музыкального автомата. Звуки сан-хуанской ночи плыли по городку сквозь слои влажного воздуха. Звуки жизни и движения, пока одни люди к чему-то готовились, а другие бросали попытки. Звуки надежды и звуки стойкости, а поверх всех этих звуков тихое смертоносное тиканье 1000 голодных часов. Одинокий звук времени, что течет всю долгую Карибскую ночь. Конец.